Введение. Почему богоугодные страдают? Если вы когда-нибудь задавались вопросом, как может милосердный, любящий Бог позволить, чтобы в нашей жизни произошла трагедия, если вы чувствовали удары, горечь, боль и печаль, то вам надо лучше узнать книгу «Ева». Давайте с помощью этой книги попытаемся понять, с какой целью Бог допускает страдания. С первого взгляда история, о которой повествует книга «Ева», похожа на сказку, ибо, как и сказка, она переносит читателя в далекие края, где происходит необычайное, счастливо оканчивающееся происшествие. Но здесь сходство кончается, и человек, который захочет чему-то научиться из книги «Ева», должен четко увидеть разницу между ней и сказкой. В мире фантазии зло всегда наказано. Добродетель торжествует, слабые защищены, и всюду царит справедливость». Если сначала книга «Ева» полностью соответствует этому старинному шаблону, то потом она рассказывает нам историю человека, который, хотя его чтили люди и Бог, страдает от зла, наносимого его владением, семье и его собственному телу, причем наносимого без видимого повода. Изучим эту книгу, книгу «Ева», которую многие считают величайшей из всех написанных книг. Посмотрим, как она объясняет, почему и сейчас страдают многие люди, хотя они, подобно Еву, не заслуживают кары. Книга «Ева», возможно, древнейшая из библейских книг. Поскольку она не содержит ссылок на такие фундаментальные понятия Ветхого Завета, как шатер, храм, Синайский закон или Авраам и народ Израиля, многие ученые считают, что по времени эпоха Ева предшествовала появлению этих понятий. Хотя автор книги неизвестен, многие представители иудейского духовенства полагают, что ее написал Моисей. Похоже, что рассказ передавался из уст в уста, от поколения к поколению до тех пор, пока Бог не пожелал включить ее вместе с другими книгами в каноническое писание. Тот факт, что имя Ева упоминается и в других отрывках писания в связи с Ноем и Даниилом, Иезекииля, глава 14, стихи 14 и 20, говорит о том, что Иов и его жизнь не сказка, а действительная часть истории. Доктор Джордж Кэмпбелл Морган, занимаясь книгой Иова, разделил ее на три части. Пролог, глава 1, стихи с 1 по 5, драма, глава 1, стихи с 6 по 42, и 6 стих, и эпилог, глава 42, стихи с 7 по 17. Используя это деление, давайте вначале обратимся к прологу, как к детальному описанию главных героев книги, героев драмы, столь важной для понимания великого вопроса, стоящего перед нами: почему богобоязненные страдают?